«Хорошо, что вы не прокурор». Когда я посмотрел на него с недоумением, он сказал: «Давно хотел сообщить, чтобы вы не страдали бессонницей. Я юрист, адвокат, прокурор и даже бывший судья. Но многие годы назад я испугался сложного трио: человек, закон, справедливость. Так как не верил в свой ум, но очень любил людей. Закон не может быть добр к преступнику. Адвокат обязан быть добр, ибо он взял на себя защиту. Судья же несет тяжкое бремя ответственности перед человеком и государством. Я убежден, что юристом надо родиться, но я не родился им, и я честно стал рыбаком. Я хороший рыбак, так говорят в совхозе». Солнце падало на зазубренные верхушки лиственниц, и сладостный дым охры согревал душу. Комары кружились над нами и улетали, вспугнутые запахом репудина, чтобы уступить место другим. «За что дурацкое прозвище?» — спросил я. «Это давно, по ошибке», — ответил он, опять усмехнувшись. «Перепутал кто-то Мельпомену с Фемидой. Я же юрист, значит, из клана Фемиды, а прилипла ко мне Мельпомен». «Дела», — вздохнул я. «И это правильно?» «Сейчас я мог бы быть адвокатом», — задумчиво сказал Мельпомен. «За долгие годы я нашел простую формулу. Надо верить в людей и им, даже Михе и многим подобным ему. Рыбак на своем месте дороже плохого судьи. Жаль, что я утратил профессиональное право быть адвокатом». Верхушки лиственниц взорвались кровью. На теневой стороне реки рождалась пленка тумана. А в ушах у меня стоял задумчивый голос: «Во всяком человеке человек с большой буквы. Иногда его трудно извлечь, иногда невозможно, но пробовать нужно всегда. Запомни это на всю жизнь, инженер». В этот момент мучительное счастье минуты сдавило мне сердце, и наступил тот миг, что посещает нас иногда, и еще, говорят, должен навестить перед смертью. В этот миг ты можешь собрать воедино треск углей на костре, сгоревшим 10 лет назад, запах матери и всех женщин, которых любил, все свои сны и поступки, голоса и портреты людей, встреченных в безудержном беге времени. В это время ты чувствуешь себя частью тесного мира, где отвечаешь за все и за всех, а все за тебя, что бы там ни стряслось вчера или завтра.